Глава 22. Вороны. Великие вороны. Граем своим проклинаете. Глумитесь над историями, что проносятся под вашим черным крылом. Разбейте день о стяге ночи. Пусть тени пронзят сей свет непорочный. Вороны. Великие вороны. Рокочущими тучами низвергаетесь из ниоткуда в никуда. Лишь чу. Шипенье. Разбейте день о стяге ночи, пусть тени пронзят сей свет непорочный. Вороны, великие вороны, с клацаньем распахиваете клювы, изрыгаете сладость трепещущего смятенья. Стук костей заповедал сей день. Я видел сияние ваших глаз. Хохот, с которым вы проноситесь над жизнями, лишь иллюзия. Мы замерли. Мы глядим, мы проклинаем холод ваших крыльев, зная, что вы кружите над нами снова и снова, навеки. Каллит родился в 978 году. Вороны. Рейст вывел из боя двух черных драконов. Оставшиеся двое теперь кружили высоко в небе, а Силана Краснокрылая отступила и скрылась за холмом. Ягутский тиран чувствовал, что ей больно. Чувствовал, как вытекает из огромного тела жизненная сила. «А теперь», — прошептал он потрескавшимися губами, — «она умрет». Плоть сорвала с костей Рейста болезнетворной силой драконов, дыханием, которое рвалось из их пастей, словно огонь. Сами хрупкие, пожелтевшие кости растрескались, кое-где раскололись на куски. Но тиран стоял на ногах и шел вперед, благодаря одной только силе пути Амтос-Феллак. Как только Финнест окажется у него в руках, тиран пересотворит свое тело, наполнит его здоровьем и энергией. И цель уже близка. Еще одна гряда холмов, и покажутся городские стены. Последняя преграда, стоящая между Рейстом и его величайшей мощью. Битва опустошила холмы, выжгла все и вся смертоносным столкновением путей. И Рейст заставил драконов отступить, вслушивался в их крики боли, с хохотом вздымал к небу тучи земли и камней, чтобы ослепить своих врагов, поджигал воздух у них на пути, наполнял облака огнем. О, как хорошо снова быть живым! Тиран шел вперед и продолжал опустошать земли вокруг. Одним взмахом руки обрушил каменный мост через широкую мелкую реку. На мосту стояла Кардегардия, внутри укрылись солдаты с железным орудием. Странные создания, немного выше и массов, но Рейд чувствовал, что их было бы очень легко поработить. Впрочем, именно этих людей он уничтожил, чтобы не отвлекали от битвы с драконами. А вот и еще один человечек, одет примерно так же, скачет на лошади. Тиран убил кобылу и всадника просто от раздражения. Лезут же под руку. Облаченный в трескучий огонь чародейства, Рейст поднялся на вершину холма, за которым несколько минут назад скрылась Силана. Ягутский тиран ждал нового неожиданного нападения и, собравшись силами, крепко сжал кулаки. Однако на гребне никто даже не попытался его остановить. Сбежала? Рейст поднял голову. Нет, вон оба черных дракона, а между ними великий ворон. Рейст преодолел гребень и остановился, разглядывая долину по ту сторону холма. Там ждала Силана. Ее чешуйчатая шкура была расчерчена черными влажными ожогами. Сложив крылья, драконица смотрела на тирана со дна долины, по которой прорезал извилистое ложе ручей с поросшими куманикой берегами. Ягутский тиран хрипло расхохотался. Здесь она и умрет. На дальнем краю долины поднималась невысокая гряда холмов, а за ней сиял в темноте город, в котором ждал тирана Финнест. Рейст остановился. Даже великие ягутские города древних времен казались крошечными в сравнении с этим. И откуда исходит этот странный сине-зеленый свет, рассеивающий темноту с твердой настойчивой решимостью? Удивительные загадки. О, с какой радостью он их разгадает! «Силана!» — закричал Ягут. «Лейнт, я дарю тебе жизнь. Спасайся, Силана. Я лишь раз предлагаю пощаду. Услышь меня, Лейнт!» Алая драконица пристально посмотрела на Рейста. Ее фасетчатые глаза светились, как звезды. Она не пошевелилась и ничего не ответила. Рейст зашагал к ней, удивляясь, почему ее путь исчез. «Значит, сдалась!» Ягут рассмеялся во второй раз. Он подошел ближе, и небо над головой изменилось, наполнилось подвижным, лишенным источника сиянием. Город вдали пропал, сменился иссеченным ветрами приливным берегом. Далекие зубцы гор замаячили впереди. Высокие, не сглаженные реками и льдами, острые и яростные в своей юности. Рейст замедлил шаг. Это старшее видение, видение времен, что были даже прежде ягутов. Кто заманил меня сюда? Ох ты, ох ты! Взгляд тирана устремился вниз, и он увидел перед собой смертного. Рейст приподнял иссохшую бровь. Человечек был очень странно одет. Изношенный и выцветший кафтан с большими, выпачканными едой рукавами. Мешковатые шаровары выкрашены в кричащий розовый цвет, а на крошечных ножках широкие ботфорты из черной кожи. Смертный вытащил кусок материи и вытер им пот со лба. «Сударь!» — проговорил он, пытаясь отдышаться. «Должен заметить, годы вас отнюдь не красят». «Внутри тебя и масс!» — проскрипел Рейст. «Даже наречье твое полнится отзвуками их гортанного языка. Пришел, чтобы пасть к моим ногам? Хочешь стать первым из моих слуг? Жаждешь вкусить моих наград?» «Увы, сударь, вы заблуждаетесь», — проговорил человечек. «Круп, сей скромный смертный, что стоит ныне перед вами, не склоняется ни перед кем, будь то ягут или бог. Таковы нюансы этой новой эпохи. Вас одолеет равнодушие, умолит в борьбе за власть ничтожный Круп, в сон которого вы столь постыдно вломились. Круп явился перед вами, дабы вы смогли узреть его кроткое спокойствие в последние минуты перед своей гибелью. Весьма великодушно со стороны Круппа, если учесть обстоятельства». Рейст расхохотался. «Я странствовал прежде в снах смертных. Ты возомнил, что сам здесь хозяин, но ошибаешься». Рука тирана метнулась вперед. Послала сгусток болезнетворной силы. Чары окутали Круппа призрачным мерцанием, а затем рассеялись, не оставив даже мертвого тела. Слева от Рейста зазвучал голос. «Как грубо!» — возмущается Крупп. «Столь неуместное преизлияние!» Ягут резко обернулся. Глаза его превратились в узкие щелочки. «Что это за игра?» — смертный улыбнулся. «Ну как же, игра Круппа, разумеется!» Рейст услышал шум за спиной, но слишком поздно. Он повернулся, но массивный кремневый меч уже вошел в левое плечо Ягутта, рассек грудину, ребра и позвоночник. От удара тиран повалился на бок, а рядом падали куски его тела. Рейст поднял глаза на тланы масса. Тень Круппа скользнула по лицу Рейста, и тиран заглянул в слезящиеся глазки толстяка. «Он, разумеется, лишен клана. Не скованный и непокоримый, однако покорный древнему зову, к его собственному смятению. Представляешь, как он удивился, когда его нашли? Он Остлен, меч Первой Империи, вновь призван силой крови, которая согревала его жилы, его сердце, его жизнь некогда, о, в сколь же давние дни!» Тлан Имас заговорил. «У тебя странные сны, смертный». Круп даже себя самого частенько удивляет. «Я чувствую», — продолжил он Остлен, — «руку заклинателя костей в этом призыве». «Совершенно верно. Пра-ноль из клана Кига-Авена, кроновых тлан и массов. Так он зовется, если не ошибаюсь». Рейст поднялся с земли, скрепляя разбитые части тела силой колдовства. «Ни один тлан и масс не устоит предо мной», — прошипел он. «Сомнительное притязание», — проговорил Круп. «Но даже коли так, сей воин не одинок в нашем предприятии». Ягутский тиран выпрямился и увидел высокую, облаченную в черную фигуру, которая поднялась со дна ручья. Рейст склонил голову на бок, глядя, как приближается темный незнакомец. «Ты чем-то похож на Худа. Жив еще, странник смерти?» Ягут скривился. «Но нет, я ничего не чувствую. Ты не существуешь». «Возможно», — ответил темный человек глубоким мягким голосом, в котором звучал намек на сожаление. «Но тогда не существуешь и ты. Мы оба принадлежим прошлому, Ягут. Сумрачная фигура остановилась в 15 футах от Рейста и качнула укрытой капюшоном головой в сторону драконицы. «Ее господин ждет твоего прихода, Ягут, но ждет зря, и за это тебе стоит поблагодарить нас. Он дарует смерть, от которой не освободится никому, даже такому созданию, как ты». Голова повернулась, и мрак под капюшоном вновь уставился на тирана. «Здесь, во сне смертного, мы положим конец твоему существованию». Рейст фыркнул. «В эту эпоху не найдется никого, кто смог бы одолеть меня». Фигура рассмеялась низким, ракочущим смехом. «Ты глупец, Рейст. В эту эпоху даже смертный может убить тебя. Волна порабощения катится ныне обратно. Теперь мы, боги, сделались рабами, а смертные нашими хозяевами, хоть сами о том и не ведают». «Значит, ты бог?» Рейст скривился еще больше. «В таком случае ты для меня дитя». «Некогда я был богом», — ответил сумрачный незнакомец. «Мне поклонялись как Крулу, и знаком моим был обелиск. Я созидатель троп. Ты видишь смысл в этом древнем титуле?» Рейст отшатнулся, закрываясь иссохшими руками. «Не может быть», — выдохнул Ягут. «Ты ведь ушел во владение хаоса, вернулся к истоку своего рождения. Ты уже не можешь ходить среди нас». «Как я и сказал, многое изменилось», — тихо сказал Крул. «У тебя есть выбор, Рейст. Онастлен может уничтожить тебя. Ты не понимаешь, что означает его титул меча. Ему нет равных в этом мире. Ты можешь бесславно пасть под клинком Имасса или пойти со мной. Ибо мы подобны, ты и я. Время наше прошло, и врата хаоса заждались нас. Что выбираешь?» «Ни то, ни другое, старейший». С мягким гулким хохотом изрубленное тело Рейста рассыпалось на куски и упало на землю. Крул склонил голову. «Он нашел другое тело». Круп снова вытащил платок. «Ох ты!» — проговорил он. Калам резко взмахнул рукой, и Паран пригнулся. Во рту у капитана пересохло. Что-то не так с этим садом. Может, просто усталость дает о себе знать. Сам воздух в саду давил со всех сторон, словно камень. Парану казалось, будто тьма вокруг пульсирует, а запах разложения сгустился до невыносимой вони. Калам потянулся за ножами. Паран напрягся, но кроме убийцы он никого не видел. Слишком много деревьев, слишком мало света. Где-то впереди мигали газовые фонари, а на террасе столпились люди. Но, казалось, цивилизация находится в тысячах лиг. Здесь, чудилось капитану, дышало медленно и тяжело что-то древнее, первозданное. Калам жестом приказал Парану оставаться на месте, затем скользнул в тени и направо. Капитан пригнулся и подобрался туда, где только что стоял убийца. Впереди виднелась небольшая поляна. Впрочем, Паран не мог толком ничего рассмотреть. Казалось, все в порядке, но ощущение неправильности билось в груди до чувства физической боли. Капитан сделал еще один шаг. В центре поляны возвышалось что-то угловатое, словно грубо отесанный камень или алтарь, а перед ним, спиной к Парану, стояла миниатюрная женщина, почти призрачная фигурка во тьме. Девушка была одна, но в следующий миг прямо за ней из ниоткуда поднялся Калам с обнаженными кинжалами в руках. Убийца замахнулся. Женщина отреагировала молниеносно. Незаметным движением ударила Калама локтем в живот, развернулась на месте и двинула коленом в пах. Калам коротко вскрикнул, отшатнулся, а затем с глухим стуком упал на землю. В руке Парана сам собой оказался меч. Капитан бросился на поляну. Женщина увидела его и ахнула, удивленно и испуганно. «Нет!» — воскликнула она. «Не надо!» Услышав голос девушки, капитан остановился. Калам сел. Он застонал, затем процедил. «Худ тебя побери, жаль. Не ждал тебя тут найти. Мы решили, что ты погибла, новенькая». Женщина с опаской смотрела на Парана, который осторожно подошел ближе. «Ты так говоришь, будто мы знакомы, да?» сказала она Каламу. Когда Паран оказался рядом, девушка с ужасом подняла руку и отступила на шаг. «Я тебя... убила!» С тихим стоном она опустилась на колени. «Твоя кровь на моих руках! Я помню!» Пламя гнева вспыхнуло в сердце Парана. Он поднял меч и шагнул к девушке. «Стой!» — прошипел Калам. «Стой, капитан! Что-то тут неладно!» С заметным усилием убийца поднялся на ноги и собрался присесть на каменный алтарь. «Не смей!» — ахнула девушка. «Ты что, не чувствуешь?» «Я чувствую!» — прорычал Паран. Он опустил оружие. «Не трогай этот камень, капрал!» Калам отошел. «Думал, мне только кажется», — пробормотал он. «Это вообще не камень», — сказала женщина, но теперь на ее лице не осталось и тени той боли, которая искажала ее черты всего миг назад. «Это дерево». Она поднялась и посмотрела на Калама. «И оно растет». Паран начал кое-что подозревать. «Девочка, ты меня помнишь? Ты знаешь, кто я такой?» Она нахмурилась, затем покачала головой. «Я знаю Калама», — сказала девушка. «Он мой старый друг, по-моему». Убийца чем-то подавился и громко закашлялся, отчаянно мотая головой. Женщина указала на деревянную глыбу. «Видишь, он снова растет». Мужчины присмотрелись. Края плиты вдруг замерцали, смазались, распухли. Затем все исчезло, но Парану стало ясно, что глыба стала больше. «У него есть корни», — добавила женщина. Паран встряхнулся. «Капрал, оставайся тут с девочкой. Я скоро». Он вложил меч в ножны и пошел прочь с поляны. Проплутав с минуту среди кустов, капитан вышел к дому и увидел террасу, заполненную гостями. Слева на вымощенной каменными плитами площадке возвышался фонтан, окруженный мраморными колоннами на расстоянии ярда друг от друга. Капитан заметил скворца и остальных. Они выстроились цепью в дюжине футов от границы сада лицом к террасе. Позы у всех были напряженные. Паран подобрал сухую ветку и с громким треском переломил ее пополам. Все шестеро обернулись на звук. Капитан указал на скворца и молотка, затем отступил за деревья. Сержант прошептал что-то быстрому Бену. Затем подозвал целителя, и оба направились к капитану. Паран подтянул скворца поближе. «Калам нашел жаль и еще кое-что», — заявил он. «У девочки голова не в порядке, сержант, и, по-моему, она не притворяется. В один момент помнит, что убила меня, а в следующий уже нет. Еще и вообразила почему-то, что Калам ее старый друг». Молоток хмыкнул. Бросив короткий взгляд на остальных, скворец спросил. «Так, а еще кое-что?» «Сам не знаю, но выглядит паршиво». «Ясно». Сержант вздохнул. «Молоток, иди с капитаном. Посмотри на жаль. С гильдией убийц связались?» — уточнил он у Парана. «Нет». «Тогда скоро выступаем», — заявил скворец. «Выпустим скрипача и вала. Молоток, будешь возвращаться, прихвати с собой Калама. Нам нужно поговорить». Раллика никто не попытался остановить по пути к парадному входу. Гости оборачивались, разговоры затихали и снова возобновлялись, как только убийца проходил мимо. Свинцовая усталость сковала Раллика, и дело было даже не в потере крови, не в ране, которая уже затянулась. Его терзал эмоциональный недуг. Убийца задержался, увидев Круппа, который поднялся с кресла. Маска болталась в пухлой ручке чародея. Лицо Круппа покрывал пот, а в глазах застыл страх. «Да уж, имеешь право бояться», — проговорил Ралик, подходя к магу. «Если бы я узнал, что ты здесь...» «Молчать!» — рявкнул Крупп. «Круппу нужно подумать!» Убийца нахмурился, но ничего не сказал. Никогда прежде он не видел Круппа без обычной обходительной маски. И от того, что чародей настолько взвинчен, Раллику стало решительно не по себе. «Иди своей дорогой, друг», — вдруг сказал Круп, и голос его прозвучал странно. «Судьба твоя ждет тебя. И более того, похоже, этот новый мир оказался готов к появлению такого создания, как Рейст, в какую бы плоть тот ни облачился». Раллик помрачнел еще больше. «Он что, пьян?» Убийца вздохнул, отвернулся и снова задумался о том, чего достиг сегодня ночью. Затем двинулся дальше, оставив Круппа позади. «И что теперь?» — подумал Раллик. «Столько сил ушло на то, чтобы добиться этого момента. Все мысли были направлены на него, а теперь Ном лишился цели, добравшись до нее». Раллик никогда не был фанатиком. Его одержимость, жгучее желание восстановить справедливость стояли на том, что убийца словно принял на себя роль, которую должен был бы сыграть сам Кол. Он притворялся орудием воли Колла и надеялся, что собственная воля друга вернется к нему. А если нет? Раллик нахмурился и подавил этот вопрос прежде, чем размышления привели его к ответу. «Правильно сказал Барук.

Сержант обернулся с мечом в руках и увидел, как его взводный чародей, окутанный магией, мчится на перерез женщине и орет. «Нет, не подходи к нему!» Паран тоже обнажил меч. Клинок поблек, словно от ужаса. Капитан бросился вперед. Звериный рев ярости сотряс воздух, когда старик резко обернулся, отбрасывая в сторону маску. Горящие глаза вперились в женщину, и он вытянул руку. Поток силы, который сорвался с пальцев старика, оказался серым, как камень, и потрескивал в воздухе. Скворец замер и не поверил своим глазам, когда тело быстрого Бена врезалось в женщину. Оба столкнулись со слугой, и все трое повалились на землю. Трескучий поток энергии прорезал толпу, испепелив всех, кого коснулся. На месте гостей оставались только горстки белого пепла. Магия неслась дальше, уничтожая все на своем пути. Деревья рассыпались в прах, камень и мрамор взрывались облаками мелкой пыли. Люди гибли. Некоторым просто отрывало части тела, и они падали, вздымая в воздух черные брызги крови. Копье энергии взметнулось к ночному небу и блеснуло внутри тяжелой тучи. Другое с сильным грохотом врезалось в усадьбу. Третье устремилось к Парану, когда капитан оказался совсем рядом со стариком. Сила коснулась меча, и оба, клинок и Паран, исчезли. Сержант сделал шаг вперед, и тут что-то тяжелое, большое, слегка задело его по плечу. Скворца развернуло. Правое колено прогнулось внутрь, и он упал. Сержант почувствовал, как сломалась кость, разорвались плоть и кожа под его собственным весом. Звякнул меч. Боль пронзила скворца, словно копье. Он попытался перекатиться, чтобы освободить ногу, и уперся в упавший обломок колонны. В следующий миг крепкие руки схватили его за плащ. «Вот ты где!» — прохрипел скрипач. Скворец выл от боли, пока сапер тащил его по плитам двора. Затем тьма сомкнулась вокруг, и он потерял сознание. Быстрый Бен оказался в самом низу кучи малы и секунду не мог даже дышать. Затем женщина уперлась руками в плечи магу и приподнялась. Она заорала на старика. «Мамот, Аникалет Араест!» Глаза быстрого Бена распахнулись от удивления, когда он почувствовал волну силы, прокатившуюся по ее телу. В воздухе вдруг запахло дремучим глинистым лесом. «Араест!» — визжала женщина, и сила неслась от нее смертоносной пульсацией. Быстрый Бен услышал, как Мамот закричал от боли. «Очнись, чародей!» — воскликнула женщина. «Он одержим Ягутом!» «Я знаю!» — проворчал Бен, перекатываясь на живот и поднимаясь на четвереньки. Маг бросил быстрый взгляд на Мамота. Тот лежал на земле и слабо размахивал руками. Чародей посмотрел туда, где стоял скворец. Колонны вокруг фонтана попадали, и сержанта нигде не было видно. Вообще никого из взвода не было. На террасе нелепыми недвижными грудами лежали тела гостей. Все остальные убежали. «Мамот приходит в себя», — с отчаянием проговорила женщина. «Я больше ничего не могу, чародей. Ты немедленно должен что-то сделать, так?» Бен уставился на нее. Паран споткнулся, поскользнулся на жирной глине, покатился и завяз в камышах. В небесах бушевала буря. Он поднялся на ноги. Меч — удача. Пел и горел огнем в руке. Слева раскинулось спокойное мелкое озеро, дальний берег которого венчала гряда слегка мерцающей зелени. Справа до самого горизонта тянулись болота. В прохладном воздухе стоял сладковатый запах разложения. Паран судорожно вздохнул. Посмотрел на бурю над головой. Иззубренные молнии бились друг с другом. Темные тучи вихрились, словно в агонии. Справа прогрохотало, и капитан обернулся. Что-то появилось в тысячи шагов от него. Паран прищурился. Из болотных трав поднималось, будто живое, дерево, шишковатое, черное, вытянувшее во все стороны могучие корни. У дерева возникла новая фигура, проворно двинулась вокруг ствола, сжимая в руке бурый зазубренный клинок. Воин явно отступал, а узловатый древесный человек бичевал его тлетворными волнами силы. Оба приближались к тому месту, где стоял Паран. Он услышал бульканье и бурление воды. Обернулся. «Худо в дух!» Из озера поднимался дом. Болотные травы и глина сползали по неровным каменным стенам. Пастью распахнулся высокий черный дверной проем, из которого клубами валил пар. Второй этаж казался бесформенным, изуродованным. Камни во многих местах оплавились, открылись обугленными костями деревянные перекрытия. Новый взрыв заставил капитана снова посмотреть на бойцов. Они оказались намного ближе, чем раньше, и Паран смог хорошо разглядеть фигуру с двуручным мечом — Тлан Имас. Несмотря на удивительное умение, с которым воин управлялся со своим кремневым клинком, ему приходилось отступать. Нападало высокое стройное существо с кожей, похожей на дубовую кору. Верхнюю губу подпирали два блестящих клыка, а само создание выло от ярости. Оно вновь ударило Тлан Имаса, отбросив его шагов на 15, так что воин покатился в грязи и остановился практически у ног Парана. Капитан поймал взгляд бездонных глаз. «Азат еще не готов, смертный», — проговорил Тлан Имас. «Слишком молод, слишком слаб, чтобы пленить то, что призвало его к жизни. Финнест, когда тиран бежал, я отыскал его силу». Имас попытался подняться, но не смог. «Защищай Азат. Финнест хочет его уничтожить». Паран поднял глаза и увидел, что чудовище крадется к нему. «Защищать? Против этого кошмара?» Выбора не было. Финнест заревел, и трескучая волна силы покатилась к капитану. Он выставил вперед удачу. Клинок скользнул сквозь поток энергии, но не остановил его. Сила ринулась дальше и впилась в Парана. У того потемнело в глазах. Капитан закричал, когда жестокий холод пронзил тело, словно копье, разбивая мысли, раскалывая само чувство самости. Невидимая рука сомкнулась на душе Парана. «Мой!» Это слово зазвенело в голове капитана, исполненное торжества и дикого ликования. «Ты мой!» Паран выронил удачу, упал на колени. Душу сковала нерушимая хватка. Оставалось лишь повиноваться. Остатки мыслей едва скользили по поверхности сознания. Орудие — не более того. Все, что я сделал, все, что пережил, заканчивается так. Глубоко внутри Паран услышал звук. Снова и снова. Громче и громче. Вой. Холод, сковавший кровь капитана, наполнивший все тело, вдруг начал отступать. Его отгоняли вспышки жара, дикого животного и непокорного. Паран запрокинул голову, и вой достиг его глотки. Как только щемящий вопль вырвался наружу, Финнест сделал шаг назад. Кровь пса. Кровь, которую никто не сможет поработить. Паран бросился на Финнеста. Мышцы вспыхнули болью. Такая сила влилась в них. Ну, держись. Паран ударил жуткое создание. Сбил его с ног. Лупил дубовую плоть голыми руками. Вонзил зубы в кору на лице. Финнест попытался оттолкнуть человека, но не смог. Закричал, размахивая руками, и Паран начал методично рвать чудовище на куски. На воротнике его плаща, ошейником, обхватившим горло, сомкнулась рука и оттащила капитана от измочаленного тела. Обезумевший Паран попытался выкрутиться, вырваться от того существа, которое теперь держало его. Тлан Имас встряхнул человека. «Брось!» Капитан заморгал. «Брось, ты не сможешь уничтожить Финнест. Но ты его удержал. Довольно. Азат его заберет теперь. Ты меня понимаешь?» Паран обмяк. Пламя внутри угасло. Он бросил взгляд вниз и увидел, как корни и волокнистые усики поднялись из мокрой земли, опутали измочаленное чудовище и потащили вниз, в густую глину. В следующий миг Финнест исчез. Тлан Имас опустил Парана и сделал шаг назад. Потом воин некоторое время пристально смотрел на капитана. Паран сплюнул кровь и щепки изо рта, утер губы рукавом, затем нагнулся и поднял свой меч. «Проклятая удача мне изменила», — пробормотал он, вкладывая клинок в ножны. «Ты хочешь что-то сказать, Имас?» «Ты далеко от дома, смертный». Паран снова возник через секунду, сделал несколько шагов по террасе, а потом рухнул на камне безвольной грудой. Быстрый Бен нахмурился. «Да что, худ побери, с ним приключилось!» Маммот процедил ягутское проклятие с такой злостью, словно вкладывал в него всю душу. Дрожа от ярости, старик поднялся на ноги. Затем его взгляд вперился в чародея. «Проснитесь, семь во мне!» — заревел Быстрый Бен, а затем взвыл, когда внутри него одновременно открылись семь путей. Его болезненный крик раскатился многослойными волнами силы по всей террасе. Одержимый Ягутом успел выставить перед лицом руки, прежде чем магия поразила его. Тело Мамота усохло под неуступным, безумным давлением чар. Огненные копья пронзали плоть, рвали на куски. Мамот упал на колени в самом центре безумного водоворота колдовства. Одержимый завыл, воздел к небу сжатый кулак, от которого мало что осталось, кроме обугленных костей. Кулак вздрогнул, и один из путей Быстрого Бена внезапно захлопнулся. Кулак вздрогнул вновь. Быстрый Бен обмяк. «Мне конец». Деруден схватилась за плащ мага. «Чародей, слушай меня!» Закрылся еще один путь. Быстрый Бен покачал головой. «Мне конец». «Слушай, человек вон там! Что он делает?» Быстрый Бен поднял глаза. «Худо в дух!» Завопил он от внезапного ужаса. В дюжине шагов от мага пригнулся за скамьей вал. В глазах сапера горел маниакальный огонь, отлично знакомый чародею. А в руках вал сжимал тяжелый арбалет, направленный прямо в Маммота. Вал завопил, отчаянно завыл без слов. Чародей закричал и снова бросился на женщину. Прыгнул и уже в полете услышал щелчок спущенного арбалета. Быстрый Бен зажмурился и снова врезался в Деруден. Карга описывала широкие круги над равниной, где раньше стоял тиран. Когда Ягут оказался в 50 шагах от Силаны, он внезапно исчез. Не ушел, не убежал на путь, но растворился абсолютно, бесследно, отчего происшествие стало даже более захватывающим. Такая славная ночь, битва, достойная вечной памяти, но конец. Она же ничем не кончилась. «Сладостная загадка!» — каркнула ворониха. Карга знала, что ее ждут в другом месте, но не хотела улетать. «Какие ужасные энергии узрела я нынче!» Ворониха расхохоталась. «Какая бездарная растрата! Какая непроходимая глупость! А, и все, что осталось! Вопросы, вопросы!» Карга подняла голову. Двое одиночников ее господина продолжали парить наверху. Никто не хотел улетать, пока не станет ясно, какая судьба постигла ягутского тирана. Эти тистеанди кровью заслужили право узнать это, хотя Карга уже подозревала, что правды никто никогда не узнает. Силана испустила пронзительный крик и взвелась с земли. Путь, породивший ее полет, вспыхнул в глазах Карги мощной, яркой вспышкой. Алая драконица повернула голову на запад и закричала второй раз. Безумным усилием крыльев Карга остановила падение и пронеслась над изувеченной землей. Ворониха снова набрала высоту и увидела то, что видела Сильвана. Карга взвизгнула от радости и предвкушения, и удивления. «А вот и он! Вот и он!» Зажмурившись, Быстрый Бен сам закрыл последний из своих путей. Женщина обхватила его руками, когда чародей врезался в нее. Колдунья громко ахнула и от толчка упала. Взрыв выбил воздух из легких. Плиты под лежащими содрогнулись. Мир вокруг наполнился пламенем и обломками камня. Затем все затихло. Быстрый Бен сел. Он посмотрел туда, где мгновение назад стоял Маммот. Каменные плиты исчезли, а возле разрушенного фонтана зияла широкая, глубокая воронка, из которой поднимался дым. Старика нигде не было видно. «Любезный чародей», — пробормотала женщина рядом с ним. «Мы живы?» Быстрый Бен опустил глаза на нее. «Ты закрыла свой путь. Очень умно». «Закрыла, да, но не по своей воле. И почему умно?» «Маранская взрывчатка обычная, земное оружие ведьмы. Открытые пути привлекают ее разрывную силу. Этот тиран мертв, уничтожен». А потом рядом с ними оказался вал. Кожаная шапка сбилась на бекрень, половину лица покрывали ожоги. «Живой?» — выдохнул он. Чародей схватил сапера за грудки. «Придурок, я тебе сколько раз говорил, что...» «Но он же помер, нет?» — обиженно огрызнулся вал. «Одна вонючая яма в земле осталась. Лучший способ разбираться с магами, верно?» Капитан Паран, пошатываясь, поднялся посреди засыпанной обломками террасы. Он огляделся и заметил чародея. «Где скворец?» — требовательно спросил он. «В саду!» — ответил вал. Паран заковылял к деревьям. «Вот уж помощь от него было!» — раздраженно проворчал вал. «Дэн, Чародей обернулся и увидел Калама. Убийца приостановился, обошел по краю воронку, затем сказал. «Там внизу что-то шевелится». Быстрый Бен побледнел, поднялся, а затем помог ведьме встать. Они подошли к воронке. «Не может быть!» На дне ямы из пепла собиралась человекоподобная фигура. «Мы все трупы. Или даже хуже». Треск со стороны сада привлек их внимание. Троица замерла на месте, когда странные, полуразмытые корни выскользнули из-под леска и целеустремленно поползли к воронке. Одержимый ягутом выпрямился и развел в стороны серые пепельные руки. Корни коснулись призрачной фигуры. Одержимый вскрикнул от ужаса. «Азатейдермарн! Нет, ты забрал мой финест, но не трогай меня, умоляю!» Подрагивающие корни и завитки опутали его. Обернулись вокруг рук и ног. Чары Омтосфеллака бились в судорожных попытках освободиться, но тщетно. Корни повалили вопящее чудовище на землю, а затем потащили обратно в сад. «Азат?» — прошептал Быстрый Бен. «Здесь?» «Ни одного тут нет, клянусь», — проговорила Деруден. Ее лицо было белым, как мел. «Говорят, они возникают там...» «Где сила, освобожденная, грозит самой жизни?» — закончил за нее чародей. «Я знаю, где он», — заявил Калам. «Бен, Ягут оттуда может сбежать?» «Нет». «Значит, с ним покончено. Что с Азатом?» Быстрый Бен обхватил себя руками. «Не трогай его, Калам». «Мне пора», — поспешно проговорила Деруден. «И вновь благодарю за то, что дважды спас мне жизнь». Мостожоги посмотрели ей вслед. К ним подошел скрипач. Вид у него был рассеянный. «Молоток там возится с сержантом», — сообщил он, затягивая ремешки на своем объемистом ранце. «А мы пошли». Он ткнул в бок вала. «Нам еще город взрывать». «Скворец ранен?» — спросил Быстрый Бен. «Ногу сломал», — ответил скрипач. «Очень плохо сломал». В этот миг все обернулись на удивленный возглас Деруден, которая как раз обогнула фонтан. Она наступила на одетого в черное юношу, который прятался за низкой стенкой бассейна. Точно кролик, мальчик одним прыжком перемахнул фонтан и помчался к дому. «Как думаешь, что он подслушал?» — поинтересовался скрипач. «Ничего такого, что показалось бы ему важным», — пробормотал Быстрый Бен, припоминая разговор. «Вы с валом управитесь?» «Небо почернеет», — ухмыльнулся скрипач. Саперы еще раз проверили свою амуницию, а затем направились к усадьбе. Калам тем временем стоял и смотрел на дно воронки. Из обломков древних медных труб тонким ручейком сочилась вода. Почему-то убийцы вспомнились серолицы. Он присел, заметив трубу, из которой вода не лилась. Принюхался, затем лег на землю и вытянул руку, чтобы приложить ладонь к зазубренному зеву трубы. «Оссерк!» — выдохнул он. Калам перекатился, вскочил на ноги и спросил Быстрого Бена. «Где они?» Чародей непонимающе посмотрел на друга. «Кто?» — Калам заревел в полный голос. «Саперы, худ бы их побрал!» «Только что ушли», — удивленно ответил Быстрый Бен. «Через дом». «К задней стене бегом марш, солдат!» — рявкнул капрал. «Найди остальных! Паран теперь за главного! Передай ему, уходим! Найдите какое-нибудь место, которое я знаю! Там я вас отыщу!» «А ты куда?» «За саперами!» Калам утер пот с лица. «Взгляни на карту города, когда минутка подвернется, Быстрый Бен!» В глазах убийцы вспыхнул страх. «И особые значки посмотри! Мы мины заложили на каждом крупном перекрестке! Там же главные клапаны, понимаешь?» Он замахал руками. «Серолиции, Быстрый Бен! Газ!» Калам резко развернулся и побежал на другую сторону террасы. В следующий миг он исчез за дверями дома. Быстрый Бен посмотрел ему вслед. «Какой газ?» Потом он вздрогнул. «Да мы же все взлетим на воздух», — прошептал чародей. «Весь этот проклятый город».